«Слово благодати» представляет вечер вопросов и ответов. Часть вторая. Ответы на вопросы. Мне поступило несколько вопросов, и я подготовил прежде всего более подробные ответы на эти вопросы, которые поступили раньше. Поступили несколько вопросов сейчас. Я отвечу на них, если у нас будет время. Если не будет, обязательно на следующий раз. Мы сделаем обязательно это через месяц такое же собрание. И я вам обещаю, на все вопросы, которые поступают сюда, мы будем отвечать, тоже, только, может быть, это будет не сегодня, а в следующий день. Значит, первый вопрос, который мне говорили люди по поводу прошлого нашего, когда мы говорили о церкви, о состоянии церкви, о том, что происходит в церкви, мы обычно в конце года принимаем бюджет на следующий год. То есть мы анализируем цели, которые перед нами стоят, какие возможности у нас есть, как мы их достигаем или планируем достигать. Так вот, в этом году мы этого не сделали по следующей причине. Значит, первая причина: у нас в прошлом году было очень много пожертвований, которые были целевые, специально пожертвованные на молитвенный дом, и поэтому нам сейчас очень трудно определиться, а какой же у нас фонд действительно, сколько люди жертвуют, вот реально, так скажем, рутинно. Вот, и поэтому нам нужно, ну, как минимум 3 месяца для того, чтобы сориентироваться в этом отношении, чтобы знать, как планировать. Первое. Второе. У нас только что произведена последняя выплата за работы, которые делали компании здесь по дому. Вот. И у нас будет закрытие. Те, кто брал моргач когда-то или покупал дом, знают, что такое закрытие. Closing. Вот. У нас будет только, может быть, на следующей неделе. И после того, когда closing будет, тогда нам уже точную выставят сумму моргач, сколько мы будем платить в месяц. И оттуда уже мы будем планировать, ага, мы будем знать, значит, моргач у нас столько, электричество примерно столько, вода примерно столько и так далее, и тогда будем оттуда уже планировать бюджет. Поэтому у нас на совете было такое решение, что мы будем 3 месяца жить просто по факту, просто вот смотреть, что у нас есть, никаких новых планов не делать, и потом тогда через 3 месяца, когда мы сориентируемся, мы тогда уже будем планировать наш бюджет, и у нас будет обязательно членское собрание, на котором мы раз в год утверждаем наш бюджет, говорим, у нас ревизионная комиссия работает, которая проверяет все и так далее. Окей, ну теперь вопросы. Значит, первый вопрос, который ко мне поступил: каково должно быть отношение к 4-й заповеди? Нужно ли сегодня исполнять субботу, или может ли воскресенье ее заменить? Многие из нас встречаются с людьми, которые имеют определенное убеждение по поводу 4-й заповеди, то есть по поводу необходимости исполнения субботы. И для того, чтобы нам иметь обоснованное мнение по этому вопросу, я хотел вместе с вами рассмотреть несколько текстов Священного Писания, которые освещают эту тему. Прежде всего, хотелось бы начать с того, чтобы понять смысл 4-й заповеди, то есть для чего изначально 4-я заповедь была дана. Откройте, пожалуйста, книгу «Исход», 20 глава, где в первый раз озвучена эта заповедь. Значит, это 4-я заповедь, она стоит в 10 заповедях, в списке 10 заповедей, где с самого начала по порядочку перечисляются эти заповеди. Причем это последняя заповедь в первом блоке. Вы знаете, что 10 заповедей состоят из 2 частей. Первая часть, первые 4 заповеди, касаются отношений человека и Бога. И вторая часть, 6 заповедей, начиная с 5 по 10, остальные эти 6 заповедей, они регулируют взаимоотношения людей между собою, то есть человека к ближнему своему. Поэтому 4-я заповедь – это заключительная заповедь вот в этом блоке, формирующем наши отношения с Богом. Смысл 4-й заповеди? Значит, первое, что мы видим, 4-я заповедь была дана для того, чтобы человек мог сосредоточиться на общении с Богом и поклонении Ему. Давайте прочитаем Исход, 20 глава, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в седьмой день почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Значит, когда Бог представлял 10 заповедей через Моисея, Он взял специально время или место для того, чтобы объяснить детально. Вот помните, написано заповедь «не убий». Всего два слова, да? «Не убий», все. «Не прелюбодействуй», то же самое. В этой заповеди, смотрите, аж 4 стиха, да, 8, 9, 10, 11. Подробное объяснение, дается аргументация. Действительно, Бог посчитал это необходимым для того, чтобы объяснить людям. Первое. Вот вы живете в рутине своей жизни, у вас много всяких разных дел, и вы должны остановиться для того, чтобы сосредоточиться на Боге, поклонении Ему, осознании Его величия, осознании Его действенности, осознании ваших взаимоотношений с Ним и так далее. То есть Он говорит здесь, смотрите, «седьмой день, суббота Господу Богу твоему». То есть этот день Бог определил для народа израильского, определил, чтобы они могли полностью посвятить Богу. Для чего этого нужно было? Народ израильский готовился к тому, чтобы войти в землю обетованную, и Бог говорил им о том, что вы будете иметь благословение, вы будете иметь дома, вы будете иметь успех, вы будете иметь хорошие урожаи, хороший материальный доход в вашей жизни, и вам нужно быть очень внимательными, чтобы не забыть, чтобы регулярно раз в неделю вы посвящали один день Господу Богу. Если вы внимательно будете читать Ветхий Завет, то кроме субботы вы можете обнаружить там упоминание о седьмом годе. То есть суббота, седьмой день посвящался Богу. Еще был субботний год, седьмой год, который то же самое определялся для того, чтобы посвящать его Богу, и были определенные принципы записаны, как его проводить. Кроме того, был 50-й год, юбилейный год, в который то же самое определенные действия должны были быть сделаны. Кстати, нигде не записано, чтобы евреи когда-либо соблюдали седьмой год или юбилейный год, 50-й год. Нигде не записано. Они очень-очень часто нарушали субботы. Если вы помните, один из призывов, который постоянно звучал из уст пророков, об исполнении суббот, исполни субботы твои Господу. Очень много-много Бог говорил о десятинах, о том, что десятины забыли, приношения забыли, и субботы забыли. То есть суббота – это время, посвященное Богу. Значит, это первый смысл четвертой заповеди. Второй смысл четвертой заповеди – суббота нужна была не только для духовного, так скажем, питания человека или для духовной концентрации на общении с Богом, ну и для физического отдыха. То есть человеку нужен был отдых. Второзаконие, 5 глава, посмотрите. Бог повторяет эту заповедь через 40 лет. То есть народ израильский 40 лет ходит в пустыне, и через 40 лет Бог дает им у горы Синай, вот это то, что мы читали в книге «Исход», у горы Синай Бог дает им 10 заповедей, и потом, перед тем, как они уже входят в обетованную землю, Он повторяет эти 10 заповедей. И четвертая заповедь, то же самое, занимает достаточно много места здесь. 5 глава Второзакония, с 12 стиха. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». Смотрите, здесь еще одна тема, еще один смысл для дня субботнего. Бог знал, что люди, когда увлекаются собой, они забывают о Боге. Увлекаются делом, работа, заработок, всякие разные вещи, которые приходят, они забывают о Боге. И он говорит, для того, чтобы они не забывали, вот вам день, останавливаетесь на этот день. И вы помните, как строго наказывались те, кто нарушал субботу? Помните, в книге Исход, в 21 главе сказано о том, что нашли человека, который собирал дрова в субботу. И вы знаете, что с ним сделали? Его побили камнями. То есть Бог очень строго говорил о том, что этот седьмой день обязательно должен был быть посвященный Богу. Вот первое, для того, чтобы мы общались с Богом. Второе, знаете, когда работа пошла хорошо, люди, в общем-то, забывают о себе, забывают отдыхать. Они слишком много работают. И поэтому Бог говорит, смотрите, чтобы отдохнул раб твой, раба твоя, вол твой, скот твой всякий, как и ты сам. То есть Бог дает вот эти два смысла, которые необходимы были для того, чтобы... Почему Бог дал эту четвертую заповедь? То есть эта заповедь установила важность конкретного посвящения Богу одного дня в неделю. То есть Богу нужно было, чтобы человек не просто так жил и говорил: «Господи, я тебя люблю, Господи, я тебе все посвящаю, всю свою жизнь посвящаю». Он говорит: «Давай начнем с одного дня, давай начнем с десятины, давай начнем с конкретных форм, давай начнем вот с того, чтобы мы видели, ага, вот в малом ты будешь, вот тогда дальше будет развиваться, и тогда дальше будет видно уже, что ты действительно посвящаешь мне». Это знаете, как если вы утром не посвящаете время для молитвы, а я знаю таких людей, которые говорят: «А я целый день молюсь». Но чаще всего, если человек утром не посвятил время для молитвы, то очень часто, очень много искушений, которые не дают ему возможности молиться целый день. И они имеют место. Вот такие законы или такие принципы, которые дисциплинируют нас, помогают нам быть дисциплинированными. Итак, мы говорим о том, что смысл четвертой заповеди был в том, чтобы был установлен специальный день, в который нужно было позаботиться о своем отношении с Богом и позаботиться об отдыхе физическом, отдыхе телесном. Второй важный принцип, касающийся субботы, это то, что когда мы смотрим на эту заповедь, мы видим, что здесь гораздо более важен сам принцип, а не день. То есть, ну, можно сказать так, вот смотрите, если мы возьмем и будем посвящать Богу один день, можно ли посвятить Богу четверг, например, а не субботу? Будет ли в этом какая-то проблема? То есть, обладает ли сам день чем-то магическим или чем-то специальным? Вот только в субботу Бог принимает нас, принимает наше общение, принимает наш отдых или позволяет нам отдыхать. Мы видим в Священном Писании достаточно много текстов, которые говорят о том, что совсем не обязательно только суббота является вот этим днем. То есть ничего магического в самой субботе нет. Смысл четвертой заповеди в принципе, чтобы люди посвящали Богу день, чтобы люди посвящали отдыху, потому что они отдыхают, что они никакой работы не работают. Опять-таки, вокруг этого много всяких разных историй. Знаете, я помню еще в детстве многие пожилые женщины, они говорили о том, что иголку нельзя в руки брать в воскресенье, потому что это работа. Это доходит до всякого разного абсурда, то есть много всяких разных таких вещей, которые всплывают у людей, которые были, и были во время Иисуса Христа, мы посмотрим. Значит, первая причина, почему важен принцип, а не день. Во-первых, Новый Завет повторяет все 9 заповедей, кроме одной, кроме четвертой. То есть в Новом Завете перечислены все, в разных местах упоминаются все 10 заповедей, 9, то есть кроме четвертой заповеди. То есть это первый такой фактор, который заставляет нас подумать о том, как нам относиться к субботе и насколько она важна. Во-вторых, Христос говорил о неверной трактовке заповеди о субботе фарисеями. Давайте посмотрим 2 глава Евангелия от Марка с 23 стиха. «Случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели не читали вы никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сам и бывшие с ним. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священника, и дал и бывшим с ним. И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». То есть Иисус Христос очень ясно демонстрирует, что проблема не в дне. Суть в принципе, суть в отношении, не в тех деталях, которые они определяли, когда ученики шли и рвали колосья, и они шелушили их. Это означало для них, что они работали, то есть они совершали работу молотьбы, то есть они очищали от шелухи зерна. И поэтому, значит, фарисеи восставали и говорили о том, что это не должно было быть. И Иисус Христос им объясняет: слушайте, принцип важен, а не мелочи. Важна суть. Суббота для человека дана. Какой смысл этих слов? Почему суббота для человека? Суббота для того, чтобы человек к Богу приближался. Суббота для того, чтобы человек отдыхал, а не человек для субботы. То есть человек существует не для того, чтобы правила выполнять всевозможные. А эти принципы, которые оставлены, они даны были человеку для того, чтобы его приближать к Богу. Это второй принцип. Значит, мы говорили о том, что Новый Завет повторяет 9 заповедей из 10 и не упоминает 4 заповеди. Во-вторых, когда Христос говорил о субботе, то Он всегда или чаще всего говорил о всяких злоупотреблениях формы и показывал на сущность сути. Следующее. Апостол Павел говорил об опасности концентрации на днях. Римлянам 14 глава с 5 стиха написано: «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий, поступая по удостоверению своего ума, кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». Посмотрите, апостол Павел пишет послание к римлянам, к людям, которые уже не имели такой сильной связи с иудаизмом, как это было написано в Ветхом Завете. Ветхий Завет был написан иудеям. Он формировал иудейский закон, иудейские правила, принципы, по которым должны были жить эти люди. Когда апостол Павел пишет к римлянам, то есть послание к людям, которые не имели связи такой с иудаизмом, он пишет им послание, и он им говорит, смотрите что, он говорит: есть люди, которые отличают субботу, есть те, которые не отличают. Он говорит: в этом нет ничего страшного, если только... Он объясняет, если только что. Кто различает дни, для Господа различает. То есть, если человек посвящает Господу субботу и считает, что это очень важно, если он Господу ее посвящает, это нормально. То есть, самый главный вопрос... Для Господа это или для себя, или для того, чтобы утвердить себя, что я вот такой выполняющий закон. Он говорит, если для Господа это все нормально. Смотрите, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. То есть апостол Павел обращается к этим людям и говорит, самое главное не в форме, а в сути. Поклоняешься ли ты Богу? У них тогда возникли эти вопросы, потому что там была часть людей из иудаизма или из пришедших из иудеев, и они не могли никак, они заставляли тех, кто пришел из язычников, исполнять субботу. И он говорит: оставьте все на своих местах, оставьте все это так. Самое главное, чтобы Богу служили, чтобы сердце было направлено к тому, чтобы поклоняться Богу. Вот. А там, кто различает дни, кто не различает дней, это не так важно. И еще один есть элемент, еще последний аргумент, который говорит о важности принципа, а не дня. Мы находим в послании к евреям. Это послание, оно достаточно много вопросов затрагивает, сравнивая все или разные принципы ветхозаветные с новозаветными принципами. Посмотрите, апостол Павел говорит следующее. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо где-то сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в седьмой день от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой, так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день – ныне». Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, «ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет. Посмотрите, о чем говорит здесь автор этого послания. Он говорит сначала о покое. Для того, чтобы нам понять, о чем идет речь, нужно помнить, что суббота, Sabbath по-английски, по-еврейски Шаббат, это слово не только определяло день, это слово в переводе на русский язык означает покой. То есть, когда автор этого послания говорит здесь, он использует шаббат, использует это слово еврейское, и он играет этим словом, он использует день и покой, идею дня и идею покоя. Давайте теперь прочитаем это с пониманием той близости вот этих двух слов. А входим в покой, входим в субботу, входим в шаббат, мы уверовавшие. То есть он говорит о истинном субботстве, о истинном исполнении субботы. Он говорит о том, что в чем суть субботы? В том, чтобы покой был, чтобы человек успокоился. Он говорит о том, что входим в покой те, кто уверовал. Он говорит, что я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Ибо где-то сказано, 7 мне, 4 стих, так: «И почил Бог в седьмой день от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. И так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то определяет еще некоторый день». И называет этот день сегодня, ныне. То есть смотрите, что говорит апостол или автор этого послания. Он говорит следующее. Смотрите, суббота для того, чтобы человек вошел в покой. Он говорит, в Новом Завете, в этой ситуации, в которой мы сегодня живем, не нужно ждать специального дня. Нам нужно входить в покой сегодня, сейчас. Он здесь еще раз показывает важность принципа, а не дня. Он говорит, ведь проблема-то или вопрос-то не в том, что суббота и вы в субботу ничего не делаете. Вопрос в том, что вы вошли в покой или не вошли в покой. И он говорит здесь по-настоящему, вошли в покой только уверовавшие. Только те, кто верой доверился Иисусу Христу. Только те, кто положился на Бога верой своей. И он описывает здесь, смотрите, входим в покой мы уверовавшие. Дальше говорит, то еще определяет некоторый день, ныне. Говоря через Давида после долгого времени, как сказано выше. Ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Другими словами, Бог говорит о том, что да, евреи, он использовал вот это иудаизм для практики. 6 дней человек жил для себя, 1 день для Бога. Пытались жить для Бога. Теперь, когда человек обращается к Богу, когда он отдает Богу свое сердце и свою жизнь, у него есть суббота. Это суббота каждый день. То есть каждый день он живет для Бога, каждый день он посвящает Богу, каждый день он начинает с того, чтобы, поднимаясь от сна, посвящать себя тому, чтобы пребывать в покое. Это очень важный принцип. Не нужно ждать субботы для того, чтобы служить Богу или для того, чтобы пребывать в Божьем покое. Следующий подвопрос или следующая деталь, связанная с субботом. Нужно ли соблюдать воскресенье вместо субботы? То есть люди задают вопрос, ага, хорошо, вот тогда была суббота. В Новом Завете мы видим, что важен принцип, а не день. А что делать с воскресеньем? И вот здесь много-много можно услышать всяких разных споров о том, что воскресенье было введено императором Константином, о том, что на самом деле это язычество, только субботу нужно праздновать. Очень много всяких спекуляций вокруг этого вопроса. Во-первых, говоря об этом, нужно помнить, что день не имеет такого значения, как принцип посвящения себя. Не так важен сам день, поэтому и воскресенье не обладает такой важностью. То есть, скажем так, когда мы говорим, вот суббота не обладает никакой таинственностью, что вот именно в субботу человек получает особое благословение от Бога. Точно так и воскресенье не обладает какой-то особой таинственностью. То есть особой мистической силы в самом дне воскресения нет. Кто различает дни для Господа или не различает для Господа, это касается и воскресенья, не только субботы. Тем не менее, есть несколько причин, по которым достаточно важно, на мой взгляд, выделять воскресенье как день, который мы посвящаем Богу больше, чем остальные, или как мы освобождаем себя для того, чтобы заниматься больше тем, чтобы общаться с Богом. Во-первых, прежде всего, воскресенье важно, прежде всего потому, что это общий выходной, и народ Божий посвящает его для того, чтобы собираться вместе для поклонения. Ну, так скажем, если вы будете посвящать, если вы скажете, я все равно какой день, я буду по воскресеньям работать, я буду Богу вторник посвящать. Но оно-то неплохо. Может быть, вы и будете посвящать Богу вторник, но общения с церковью у вас не будет. Почему? Потому что, ну, все-то собираются в воскресенье. У всех-то все договорились, что богослужение в церкви у нас будет в воскресенье. И поэтому уже по этой причине очень даже имеет смысл искать такую работу, которая будет освобождать воскресенье для того, чтобы фокусировать на общении с Богом внимание. Следующая причина. Христос воскрес в первый день недели. То есть вполне логично праздновать нашу победу в тот день, когда Христос воскрес. Ну, хотя это все равно, вспомните, последний раз вы праздновали себе день рождения или кому-то вашим друзьям, особенно когда это делают сюрпризом, так, чтобы было совсем неожиданно, вот, то обычно делают это на день раньше или на день позже. Ну, какая разница, по сути дела? Вообще-то все, кто празднует день рождения здесь, они немножечко не точно празднуют, потому что если посчитать время, когда вы родились там, в России, еще в зависимости, в каком часовом поясе вы жили там, то, может быть, это на день сдвинется туда или назад. То есть это не так важно. Важен сам факт. Да, действительно, мы собираемся для того, чтобы первый день недели Христос воскрес. Первый день недели церковь решила собираться в первый день недели. Я скажу откровенно, если бы церковь решила собираться по пятницам, все время. Допустим, в нашей стране был бы всеобщий выходной только в пятницу. Не было бы никакой проблемы собираться в пятницу. Абсолютно люди бы от этого не пострадали, ничего бы не изменилось. Духовный климат не стал бы лучше или хуже от этого. То есть сущность заключается в том, что вот это день, который мы посвящаем тому, чтобы собираться. Следующая причина, почему так в церкви установилось, что первый день недели собираются в воскресенье, потому что ученики собирались на богослужение в первый день недели. Мы встречаем Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих. Сказано об этом, смотрите, в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба. То есть мы читаем, что ученики собрались в воскресенье для того, чтобы совершить хлебопреломление. И Павел там проповедовал очень долго, до полуночи, помните, когда этот молодой человек выпал из окна. Это эта история. То есть мы встречаем прецедент в Священном Писании о том, что церковь собиралась в первый день недели. Итак, мы говорим о том, что в принципе не так важно, в какой день, Новый Завет достаточно конкретно нам говорит очень много всяких разных принципов, которые помогают нам видеть, что не так важно, в какой день. Главное, чтобы мы поклонялись Богу. Главное, чтобы мы искали Бога. И почему мы собираемся в воскресенье? Это традиция, очень хорошая традиция. Во-первых, потому что нам удобно все выходные, большинство из нас выходные. Во-вторых, Христос воскрес в первый день недели. В-третьих, ученики, мы читаем, собирались в первый день недели. Это неплохо. Итак, это первый вопрос, такой немножко пространный ответ, но я решил остановиться на этих вопросах, которые достаточно емкие, я знаю, что вы встречаетесь с ними. К этому связан еще один маленький вопрос. Как относиться к тем, кто соблюдает субботу? Как относиться к субботникам конкретно? Относиться по-доброму, хорошо нужно относиться, как и со всеми людьми нужно относиться хорошо. Кто они такие? Есть разные люди, среди них есть разные принципы, по которым они живут. Среди них есть искренние христиане. То есть, смотрите, кто являются нашими братьями и сестрами? Те, кто в воскресенье молятся, или те, кто в субботу молятся? Мы только сейчас говорили, что нет разницы, в воскресенье или в субботу. Не такое большое дело, в какой день молятся. Нужно в каждый день молиться вообще. Вопрос заключается в том, что если человек принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя, он наш брат или наша сестра, если он по-настоящему возрожденный. Я встречал среди субботников таких людей. Встречал искренних христиан, которые по-настоящему посвящены Христу. Конечно, проблема заключается в том, что вот такие люди, которые искренне верующие, они не знают учения, официального учения адвентистов седьмого дня. Если вы почитаете учение официальное, вы можете посмотреть на веб-сайте, у них, по-моему, какой-то там 14 или 15 принцип, я не помню, у них там всего 28 или 29 принципов. Вот, какой-то в середине принцип, в котором они говорят о том, что Церковь адвентистов седьмого дня рассматривает писание Елены Уайт, пророческие писания Елены Уайт, как авторитетное слово, которое должно рассматривать или пользоваться авторитетом и так далее. И вот в этом уже проблема. То есть, если человек принимает Иисуса Христа как личного спасителя и молится в субботу, это не страшно. Но если с Библией конкурируют авторитеты другие, в данном случае у них написано об авторитете Елены Уайт. Кто она была такая? Значит, в 19-м столетии, в позапрошлом, значит, уже столетии, были несколько человек, которые проповедовали очень усиленно. К этому времени развивалось такое движение «ревайвализм» или «движение за возрождение». Ну и казалось бы, знаете, когда люди ищут возрождение, они пользуются разными методами. Были два человека, известных проповедника, баптистских, которые проповедовали всем о том, что в 1830, кажется, 8 или 9 году будет пришествие Иисуса Христа. Ну и, в общем-то, люди относились к этому как? Ну, люди же становятся лучше, они же хотят приготовиться, да, это полезно, что все пробуждались к тому, чтобы жить хорошо. И проблема была только в том, что Библия-то не говорит, что Христос придет в 1838 году. То есть они вроде бы как бы к святости людей призывали, но пользовались ложной информацией. Ну, естественно, многие люди так и жили, рассчитывая на то, что в 1838, я не помню точный год. Значит, проблема заключалась в следующем, что когда эта дата пришла, Христос не пришел. И вот тогда этим двум проповедникам туго пришлось. Потому что народ-то планировал, народ-то все свои планы отменил, все свои дела, которые Христос-то придет. И тогда нашлась женщина, которую звали Елена Уайт. Она была там тоже приближенным в этих кругах. Вот. И она изобрела такой выход нашла. Она стала говорить, проповедовать всем, что да, Христос пришел. Он пришел очень близко, подошел к земле, но не мог прийти на землю, потому что он обнаружил, что не соблюдается седьмой день. И она начала вот эту новую деноминацию, адвентисты седьмого дня. То есть, от чего адвентисты? Ожидающие седьмого дня, когда будет исполняться седьмой день. И она стала везде ездить и говорить, что да, точно, Христос мог бы прийти, если бы мы седьмой день соблюдали. Вот. И она написала несколько книг, самая известная из них «Великая борьба», где расписано или объясняется, ну, всякие разные там, ну, абсолютно небиблейские идеи, которые там есть. Вот. Поэтому, в принципе, все ее творения – это еретические все труды, которые не имеют никакого основания в Библии. Вот. И в этом проблема, что вот адвентисты седьмого дня, они смешали, они взяли Евангелие, и последние несколько лет они добиваются, чтобы их приняли в сообщество евангельских церквей на Западе. То есть они пытаются, и даже во многих я знаю, что их принимают, они участвуют в некоторых конференциях теологических вот, и так далее. Вот, то есть это зависит от того, что за субботник. То есть если человек действительно знает Иисуса Христа и поклоняется Ему, и делает это только в только вся разница, что он в субботу делает, это не так страшно. Если он верит в Елену Уайт и все то, что она пишет, там, это уже немножко проблематично. Что для, является для него основанием? Это короткая такая добавка по поводу субботников. Следующий вопрос – детокрещение. Вопрос был такой. Можете ли вы объяснить концепт детокрещения? Почему некоторые христиане принимают детокрещение, а некоторые нет? Я постараюсь ответить на него немножко побыстрее, чем на этот первый вопрос. Во-первых, для того, чтобы на него ответить, нужно ответить на вопрос, что такое крещение и какая его роль. Потом тогда мы посмотрим, нужно ли крещение детей или можно ли крестить детей или нет. Значит, на основании текста Священного Писания мы знаем, что водное крещение является сознательным свидетельством возрождения. То есть человек принимает Бога, принимает Иисуса Христа и свидетельствует об этом через водное крещение. Погружаясь, он провозглашает, говорит, я умираю для себя. Поднимает его из воды, он говорит, я живу для Иисуса Христа, я свидетельствую об этом. Вот это основное свидетельство. Кстати, у меня есть еще один интересный вопрос по поводу публичного покаяния. Я не знаю, успею ли я сегодня о нем говорить или в следующий раз буду, может быть. Он связан, очень тесно связан с этим. То есть Бог сказал так, что вот те люди, которые покаялись, они должны заявить всем остальным через крещение, что я являюсь Божьим сыном или Божьей дочерью. Несколько текстов. Деяния 2 глава, 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». То есть он говорит, первое, что нужно сделать, покайтесь, метаноя должна произойти, перемена сознания. И второе, вы должны заявить об этом в водном крещении. И докрестится каждый из вас. Следующее, Деяния апостолов, 8 глава, с 35 стиха. История Филиппа и Евнуха. Филипп присоединился к колеснице, на которой ехал Евнух. Они беседуют о книге пророка Исаия. Вот. Читаем дальше, 35 стих. «Филипп отверз уста свои, иначе от всего Писания благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно». Смотри, каким условием, что было условием крещения для Евнуха? Вера от всего сердца. Покаяние и вера от всего сердца являются условиями крещения. То есть, если человека крестят, и он не пережил покаяние и не имеет веры от всего сердца, то это не крещение. То условие не соблюдено, необходимое для того, чтобы человек имел крещение. Так как, да, Священное Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Каким образом Евнух покаялся? Филипп объяснял ему Писание. Он знал Писание, Филипп объяснял ему Писание, и Евнух понял это и говорит о том, что вот вода, что препятствует мне креститься. То есть он сердцем своим хочет выразить приверженность, принадлежность Иисусу Христу. Известно, что младенцы не могут понимать Слово Божье, поэтому они не могут верить сознательно, и поэтому мы не можем их крестить. Мы-то можем их крестить, но это не будет крещением. Можно их крестить хоть сколько угодно, но это не будет крещением в библейском смысле этого слова. То есть они не имели веру, как они, о чем они свидетельствуют? Они ни о чем не свидетельствуют, они только кричат. Свидетельствуют о том, что им или холодно, или жарко, или еще что-нибудь свидетельствует. Но о вере они не свидетельствуют. Поэтому, когда мы говорим о крещении библейском, крещение – это тогда, когда человек имеет веру. Теперь вопрос, почему многие церкви практикуют крещение младенцев? Почему это так широко распространено? Причем практикуют католики, православные и некоторые протестанты, лютеране, пресвитериане. То есть достаточно много людей, которые называют себя христианами, практикуют крещение младенца. Значит, коротко, если ответить на этот вопрос, почему это так происходит, они взяли это из традиции, не из Библии. То есть, если вы никогда бы не слышали о том, что кто-то крестит детей, открыли бы Библию и читали бы ее, тщательно изучая вопрос крещения, вы здесь никогда бы не нашли где-то крещение. Никогда. То есть, откуда берут его? Его берут, потому что люди когда-то так делали. Кто-то так делал в традиции. А потом, когда берут, тогда они пытаются искать его подтверждение или объяснение в Священном Писании. Значит, учения о детокрещении в Библии нет. Второе. Есть предположение о возникновении крещения. То есть мы можем предполагать, нет нигде в истории доказательств, где точно и когда возникло. Но первое упоминание о том, что крестили детей, мы читаем в начале 3 века. Был такой Ириней Леонский, и он писал о том, что кто-то крестил детей. Он не рекомендовал это, не утверждал это и не опровергал это, он просто приводил факт. В одном из своих писем он писал о том, что был такой случай. Скорее всего, детокрещение было связано с гонениями и мистическим суеверием, скорее всего. Есть предположение, опять-таки это недостоверно проверенный факт, но предположение людей, которые исследовали этот вопрос – когда в эти года были очень сильные гонения, когда церковь преследовалась, многие родители хотели, они знали, что они умрут, и они хотели, чтобы их дети были верующими людьми. И они оставляли их часто на попечение тех, кого потом стали называть, в России это называют крестными. Godparents. По-английски называют это. То есть на поручение каких-то попечителей. И они брали с них слово, с этих попечителей. Дай мне слово, что ты будешь воспитывать моего ребенка в христианском духе. Они шли на костер, они шли туда в цирк, где их зверям бросят. И они отдавали своих детей кому-то на попечение. Вот. И некоторые на всякий случай еще их и крестили. Просили пастора, там, священника, который был. Широкое распространение, то есть первое упоминание мы видим в начале 3 века, широкое распространение детокрещения получило только к концу 6 века. То есть через 200 лет примерно после того, когда христианство стало государственной религией. Государство и детокрещение, или роль государства в церкви и детокрещение очень тесно связаны. Мы сейчас немножечко об этом поговорим. Значит, известные факты, что целый ряд людей, которые известны были как проповедники, пасторы в IV веке, все они были крещены, не будучи детьми, а будучи взрослыми. Иоанн Златоуст, Джон Кризостом по-английски его называют, известный проповедник, писатель, много написал. В IV веке он жил, его родители были христиане, он принял крещение в 20 лет. Известные факты. То есть тогда не было детокрещения обязательного, это точно. Григорий Богослов, еще один проповедник того времени, тоже 4 век. Его отец был проповедником. Принял крещение в 24 года. Василий Великий, еще один известный писатель того времени, тоже 4 век, тоже из христианской семьи, принял крещение в 30 лет. Августин Блаженный, то же самое очень известный западный святой или человек, который проповедник, богослов известный, в Карфагене жил. Его мать была христианка, Моника, которая даже католическая церковь причислила ее к лику святых. Она его не покрестила в детстве. Он крестился после 30 лет, когда сознательно пришел к Богу. То есть, когда мы говорим о том, что где-то крещение из истории взято, даже история очень много всяких разных таких серых сфер имеет в этом отношении. Следующий вопрос, связанный с этим, это отношение церкви с государством и где-то крещение. Значит, смотрите, после того, когда христианство приняли как государственную религию, после этого все люди в государстве стали христианами. То есть, если человек является членом общества, он должен быть членом церкви. Рождается младенец, и он становится членом общества. Как он может стать членом общества? И тогда ввели это простое правило. Сегодня как это делается? Выдают свидетельство о рождении. Это в секулярном или в светском государстве. Тогда, помните еще в России, кто вел все списки о рождении? Церковь, священники вели. Родился человек, принесли ее в церковь к священнику, и он записал, покрестил. То есть человек становится членом общества, одновременно становясь членом церкви. То есть там очень мощный политический фактор. Значит, во-первых, это мистика, которая была немножечко раньше. Во-вторых, это политический фактор. Именно по этой причине, это была одна из главных проблем реформаторов. Именно по этой причине, когда Лютер, Кальвин, Цвингли, когда они восстали против неверного учения о спасении в католицизме, они ничего не говорили о крещении. Кстати, Цвингли был один, кто говорил, но очень немножко, неизвестно, как бы это развивалось, он рано погиб. Он погиб еще будучи молодым, очень молодым человеком. Хотя погиб он опять-таки именно из-за идеи того, что он считал, что государство и церковь одно и то же. Он погиб в войне против католиков, когда войска шли, значит, воевали, войска протестантские воевали с католиками. То есть вот этот концепт, идея была тысячу лет. Эта идея смешения церкви и государства настолько сильно впиталась в умы людей, что они просто не предполагали себе, как это можно вообще разделить или как это по-другому сделать. И поэтому на сегодняшний день у последователей Лютера и Кальвина, пресвитериане и лютеране, вы можете обнаружить учение, они не говорят, если католическая и православная церковь учат о спасающем действии крещения. Они говорят о том, что при крещении человек получает особую благодать, спасающую благодать. То лютеране, я имею в виду консервативные лютеране, те, которые верующие, и пресвитериане, они не учат это. Но они говорят, что все-таки что-то происходит в это время. Я был однажды свидетелем, когда на эту тему были дебаты между Джоном МакАртуром и известным проповедником-пресвитерианином Арси Спроул. У них была конференция, и до конференции они сделали один вечер и пригласили всех студентов из Лос-Анджелеса, разных семинарий. Это было очень интересно слушать, смотреть. Арси Спроул объясняет, ему задавали вопрос, ну что происходит в этот момент? Происходит спасение? Нет, спасение не происходит. Спасение тогда, когда он покается. А для чего же это? Ну, это какая-то особая предрасполагающая благодать, которая исходит. Опять-таки, это просто объяснение, исходящее из традиции, из истории, но не из Священного Писания. Несколько текстов, которые люди приводят, пытаясь оправдать где-то крещение. То есть, смотрите, люди берут это из истории, не из Библии. Они пытаются оправдать это, и первую аналогию они проводят с иудейским обрезанием. То есть они говорят, вот смотри, через обрезание человек присоединялся к народу израильскому, но истинный иудей был тот, кто поверит. Вот так они говорят, через крещение человек присоединяется к церкви, но истинный член церкви тот, кто поверит. Ну, это немножечко не подходит сюда, потому что, во-первых, в Писании нигде не проводят такой аналогии, во-первых. Во-вторых, там же была нация, И нужно было быть членом нации. Это очень важно было. Христиане, они из разных наций, поэтому нет никаких проблем. Второй вопрос, что делать с женским полом? То есть тогда нужно, если мы будем следовать этой аналогии, тогда только мужчин нужно крестить, и женщин не обязательно тогда крестить, и так далее. То есть эта аналогия не выдерживает, в общем-то, критики. Есть несколько текстов Священного Писания, которые приводят люди. Первое – это тексты, которые говорят о крещении всех домашних. Например, Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой». Это в темнице стражник, когда он покаялся и говорит: «Что мне делать, чтобы спастись?» Ему говорят: «Веруй». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их, в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. На основании этого те, кто хочет защитить детокрещение, говорят: ну, написано же, все домашние его, а, наверное, у них там были дети. И значит, и детей тоже покрестили. Ну, во-первых, а, наверное, и не было. Кто знает, были или не были, во-первых. Во-вторых, даже если и были. Смотрите, люди говорят: вся страна встала на защиту своей родины. Значит ли это, что младенцы тоже взяли автоматы в руки и стали защищать? Совершенно нет. Ясно, что речь идет о всех, которые способны воевать. Вот точно так и здесь сказано: все домашние его. Ну, понятно, да, что те, кто мог, те, кто поверил. Здесь написано, что он проповедовал слово Господне всем бывшим, то есть те, кто слушал проповедь, те, кто мог слушать проповедь. Еще один текст, который приводят люди, пытаясь оправдать детокрещение. 1 Коринфянам 7 глава, 13 стих. «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Ну, здесь многие люди, конечно, немножечко... проблемно подходит к этому тексту, что он значит. У нас нет сегодня времени разбирать его в деталях. Есть только ясный факт. Смотрите, Священное Писание говорит нам о том, что праведный чем будет жить? Верою жив будет. Своей личной верой, не верой мужа, не верой жены, не верой папы с мамой. Праведный верою жив будет. Ясно. Значит, Священное Писание не может противоречить само себе. То есть вопрос о спасении идет только тогда, когда человек лично уверует. Что значит «а теперь святы»? Речь идет не о спасении, а о праведном влиянии. То есть, когда жена оказывает праведное влияние на мужа неверующего, на детей, которые у них рождаются. То есть, они имеют путь к Богу, они имеют доступ через опыт матери, через опыт отца, то есть, через опыт того человека, который рядом с ними, который знает Священное Писание и лично верует в Бога. Окей, два вопроса одолели, еще два. У нас вопросы, так, каждый все интереснее и интереснее. Следующий вопрос: где написано, что нельзя курить? Коротко, если ответить, нигде не написано. Действительно, в Библии ничего не сказано про курение, потому что в то время... люди не знали такого баловства, не знали, что это изобретено гораздо позже. Я не смотрел историю, не знаю, когда изобретено эта отрава, которой люди травят себя. Но поэтому в Библии, это одна из причин, почему в Библии ничего не написано про курение. Но даже если бы люди и курили в то время, я не уверен, было ли бы написано об этом. И на это есть причина. Дело в том, что не все из того, что не запрещено в Библии, можно и нужно делать. Например, в Библии нигде не написано о том, что запрещается спать на дереве, вот, прицепиться так на ветку, залезть и спать. Нет запрета такого. Но все нормальные люди, в общем-то, не делают этого. А не надо. Ну, я видел, правда, некоторые чудаки, которые там защищают деревья, хотят, чтобы там дерево не разрушили, и они привязывали себя и так ночевали там на ветках. Ну, это экстремальные ситуации. То есть много разных всяких вещей, которые свободно, пожалуйста, закон не запрещает, Библия не запрещает, идите, садитесь на деревья и спите там. Но люди не делают. То есть не все то, что не запрещено, нужно делать и можно делать. Когда мы говорим о курении и многих подобных вопросах, есть несколько принципов, которые помогут нам определить, нужно это или не нужно. Одни говорят, ну тебе не нужно, а мне нужно. Есть люди, так могут отвечать, и поэтому раз в Библии не написано, то пойдем посмотрим. Есть на самом деле серьезные причины, по которым я считаю, что курить не нужно. Первое. Если мы будем заниматься тем, чтобы разграничивать, ага, как далеко я могу продвинуться в своих каких-то делах, подражание тому, что мир делает, вот, то это просто мы не тем занимаемся. Первая причина или первый принцип – цель жизни христианина – это уподобление Христу. То есть христианин бежит как можно ближе ко Христу. Я помню, когда-то несколько лет тому назад у нас здесь был Рик Холланд, молодежный пастор из Grace Community Church из Лос-Анджелеса. Ему задали вопрос на молодежной конференции, как сильно может приближаться молодой человек к девушке, чтобы не согрешить. Там за что можно браться, обниматься, целоваться там, и всякие разные такие дела. Вот. Что грех, а что не грех? Где грех, а где не грех? И он ответил так, он говорит, вы неправильный вопрос задаете. Вопрос нужно задавать, как дальше нужно бежать от греха, а не как ближе, вот где я подойду еще, а нет, еще все равно не согрешил. Что-то подобное в этом вопросе, в этой ситуации. То есть смотрите, апостол Павел говорит, Филиппийцам 3 глава 7 стих, он говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. И теперь смотрите, и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. То есть Христос становится приоритетом, и поэтому всякие другие вопросы, они отступают на задний план. Это первый принцип, который поможет нам решить вопрос, в том числе и с курением. Второе. Христианин не должен становиться рабом своих похотей или желаний. Известно, что курение обладает силой привязанности. Addictive по-английски. Я прочитал статистику, которую делали опрос в России, в Советском Союзе. И из тех, кто курит, 2/3 хотят бросить и не могут. 2/3. 1/3 не хочет. Я не знаю, когда они захотят, смогут ли они бросить или нет, не знаю. То есть курение – это то, что ставит человека в рабство. Человек привыкает к этому настолько, что он не может без этого жить. В этом-то и вся проблема. Это одно, это addiction, это то, что человека привязывает очень сильно. Библия говорит о том, что, смотрите, 1 Коринфянам 6 глава 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть если что-то вами обладает, это уже идол. Таким образом, если известно, что курение – это то, что очень быстро ставит людей в зависимость, гораздо лучше его обходить, гораздо лучше без него обходиться. Причем могут быть не только курение, могут быть разные другие желания, которые ставят человека в зависимость. Поэтому нам нужно бодрствовать, нам нужно очень осторожно подходить к разным вопросам, будь то это отдых или развлечение, или манера одеваться, или украшение, или досуг, или хобби, или что угодно. Если что-то начало обладать вами, это идол. Вам нужно отказаться от него, вам нужно покаяться, освободиться от этой зависимости, чтобы вы не поклонялись этому идолу. Следующий принцип, связанный с этим. Значит, мы уже говорили о двух. Мы говорили о том, что цель жизни христианина – это уподобление Христу. Второе. Христианин не должен быть рабом своих похотей и желаний. Третье. Христианин не должен делать то, что приносит вред его телу. Так написано. 6 глава 1 Коринфянам. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа». То есть Бог дал нам тело, для того, чтобы мы использовали его для его славы. Теперь посмотрите. Курение является очень опасным непотребством. Очень широко известно, что никотин, который проникает в легкие, что он вызывает рак легких, рак дыхательных путей, там сердечно-сосудистые заболевания. Если вы пытаетесь взять страховку на здоровье ваше, один из первых вопросов задают вам, куришь или нет. Если куришь, сразу будет дороже. Почему? Потому что быстрее умрешь, им быстрее платить деньги будет за вас, надо будет. Вот, или быстрее болеть будешь. Поэтому это учитывая, это очень ясный факт. Но, правда, говорят так, знаете, что, ну, сейчас везде все вредно. Сейчас возьмешь какую-нибудь еду, и там столько слов таких страшных написано, что пока съешь, уже отравишься. Какая разница? Вот вы едите еду, и в ней там всякие консерванты, всякие там добавки, которые делают ее вкусной, но вредной, вот эту еду. И поэтому какая разница? Вот я курю и врежу себе, а вы едите и вы вредите себе. Разница есть. Дело в том, что без курева прожить можно, а без еды трудно. Вот, и поэтому, да, старайтесь есть так, чтобы там было меньше всяких этих плохих слов. Вот, но если уж ничего не получается, уже приходится есть эту еду. Вот, потому что жить-то надо, еда нужна для того, чтобы жить. А без курения можно прожить свободно, поэтому это просто непотребство. Кстати, мы вредим своему здоровью или грешим против своего тела не только те люди, кто курит. Если вы пренебрегаете своим здоровьем, просто не наблюдаете за собой, и вы, в общем-то, изматываете себя или в каких-то обстоятельствах вы грешите против собственного тела. Неправильное питание. Это огромная проблема сегодня у людей, которые просто безобразно питаются. Речь не идет о том, чтобы там что-то по граммам вымерять. Там, там всякие белки, жиры, углеводы. Там. Нет, вы просто нормально ешьте. Не ешьте больше, чем надо. Ешьте регулярно. Не ешьте так, что, знаете, целый день ничего, потом сразу много и так далее. То есть, опять-таки, по возможности. Разные бывают обстоятельства у людей, которые... Ну, это один из факторов. Неправильный сон, когда люди занимаются всякими разными делами, выбиваются из графика сна. Они то же самое вредят себе. Неразумные занятия спортом. Понятно, спортом можно заниматься для того, чтобы немножечко физически иметь здоровье и силу. Но когда этот спорт, в общем-то, выматывает человека, забирает у него здоровье, а не дает ему... Он, в общем-то, ни к чему. Ну, если только вы, конечно, этим не зарабатываете там миллионы долларов. Ненужный риск на работе или на отдыхе. То есть, когда вы лезете куда-то, куда не надо лезть абсолютно. Ну, абсолютно просто незачем туда лезть. Но вам хочется, чтобы залезть туда. Когда он ненужный. Ну, понятно, да, если там что-то ценное лежит, и вам нужно спасти это. Вот, да, я согласен, тогда есть смысл рисковать. Но когда просто так вот... Ногу, руку потерять, а еще и голову и так далее. То есть это третий принцип. Почему не надо курить? Потому что приносит вред и серьезный вред своему здоровью. Четвертое. Христианин не должен делать того, что приносит вред другим. 1 Коринфянам 10:23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого». Если вы уже решили, ладно, пусть я буду курить и раньше умру, хотя это неправильно, вот. Но люди, которые рядом с вами, которые будут дышать выдохнутым вашим дымом, они что, тоже будут от этого страдать? Да, во-первых. Во-вторых, ваши близкие, те люди, которые курят, от них обычно плохо пахнет, у них этот табачищем несет, так говорят по-русски. Вот. И поэтому это просто неуважение к тем людям, которые рядом. Поэтому это приносит определенный вред, неприятность близким. И последнее. Курение вызывает у людей нехорошую ассоциацию, неправильную ассоциацию. Что это значит? Вот смотрите, чаще всего, если вы увидите человека с сигаретой, вы не будете думать, что это какой благочестивый человек. Ну, это имидж определенный, никуда здесь не денешься. Смотрите, вот вы, когда свидетельствуете людям о Христе, на вас смотрят сквозь вас ваш имидж. То есть вы создали определенный имидж. Так вот, человек с сигаретой не вызывает имиджа благочестивого человека. Ну, некоторые, правда, говорят, ну, были некоторые люди, которые курили и были все-таки благочестивы. Может быть, я не хочу заниматься анализом историческим. Я только хочу сказать о том, что здравый смысл говорит о том, что если мы хотим жить для того, чтобы помочь людям, мы должны сделать все для того, чтобы избежать этих всех проблем. В послании к Римлянам, 14 главе, с 12 стиха, написано, смотрите, «Каждый из нас за себя даст отчет Богу, не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». То есть это еще одна причина, почему мы, смотря на эту тему, мы должны избегать этой практики. То есть, если коротко ответить, в Библии не написано, что курить нельзя, но курить все-таки нельзя. Нет смысла в том, чтобы курить. И мы привели уже 6 разных аргументов. Окей, наше время подходит к концу, но у меня остался еще один вопрос, очень интересный вопрос. Обязательно ли жене христианке носить косынку? Вот, но мы его отложим на следующий раз, потому что, кроме того, у меня есть еще несколько. Я уверен, что на следующий раз будет у нас переполненное здание. Тема очень интересная. Есть несколько других вопросов, которые ко мне поступили, и я отвечу на них в следующий раз. Значит, 1 Петра, 3 глава, с 19 по 20 стихи – это «Кому проповедовал Иисус Христос, сходя в преисподнюю?» И какой результат был этой проповеди? Еще один вопрос. «Может ли человек во время проповеди выйти вперед и, перебив проповедника, помолиться или покаяться? Почему не слышно покаяние в церкви?» И еще один вопрос к этому. Когда в церкви звучит призыв к покаянию? Когда это должно быть? Об этом вопросе мы поговорим тоже в следующий раз. Дальше. Когда будет начертание на чело и руку, число зверя 666? Будет ли невеста Христова в это время на земле? То же самое. К этому вопросу есть еще два вопроса о тысячелетнем царстве. Я тоже отвечу на них в следующий раз. И еще здесь у меня целая куча вопросов. Как можно общаться с людьми, которые нас ненавидят? Есть ли что-то такое, что Бог не знает или знает не до конца? Как правильно обращаться к Иисусу или к Богу и так далее? То есть несколько вот этих вопросов, и мы ответим на них в следующий раз. Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слова благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!